Страница 306. Тени за сценой. Продолжение. 12 декабря на совещании у Рылеева барон Штенгель, человек в годах, занимавший в свое время серьезные государственные должности, предлагал совершить выступление в пользу вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны, приведя массу неких оставшихся нам неизвестными доводов, которым Рылеев вроде бы не нашел, что возразить. Штенгель вызвался даже составить манифест в этом смысле. Что это было? Импровизация или попытка притворить в жизнь чьи-то планы? И, наконец, современный историк Сафонов пишет. При дворе у нее, Марии Федоровны, вдовы Павла, матери Александра, Николая, Константина и Михаила, была своя немецкая партия. Основу ее составляли родной брат вдовствующей императрицы Александр Вюртембергский, главноуправляющий ведомством путей сообщения, и Конкрин, также германского происхождения, министр финансов. Сторонниками Марии Федоровны были председатель Государственного совета Лопухин и замещающий его на этом посту Куракин. Страница 307. Мария Федоровна возглавляла ряд благотворительных учреждений и весьма успешно занималась коммерцией на почве благотворительности. Она была связана с финансовыми вельможно-аристократическими кругами, объединенными интересами российско-американской компании, которая стремилась направить русскую экспансию в Северную Америку, в Калифорнию, на Гаити, Сандвичевы, Гавайские острова. Для осуществления своих грандиозных планов эти круги нуждались в своем монархе и желали видеть на престоле слабую женщину. Мария Федоровна была самой подходящей кандидатурой для них. В числе сторонников вдовы Павла был военный губернатор Петербурга Милорадович, которому в те дни, по-видимому, уже мерещилась будущая роль Орлова, Потемкина или Платона Зубова. Вот этот вариант лично мне представляется крайне правдоподобным, поскольку основан не на романтических стремлениях к свободе, а на приземленной экономике. К сожалению, о чем я уже подробно писал в первой части, за последних два столетия среди историков по всему миру было слишком много романтиков и слишком мало тех, кто ставил экономику во главу угла. Самому яркому представителю этого направления, Покровскому, фатальным образом не везло. Сначала его отодвинули в тень при Сталине, обвинив в вульгаризаторстве истории, а в новой независимой России, не прочитав толком, записали от невеликого ума в сталинисты. Правда, в последние годы ему отдали должное в интереснейшей книге «Россия. Периферийная империя» Борис Кагарлицкий. Страница 308. Честно признаюсь, при всем моем уважении к государю Николаю Павловичу, виртуальность, о которой пишет Сафонов, представляется прямо-таки идеальным выходом для России. У руля страны стоят не замшелые аристократы, а финансово-торгово-промышленные круги, распространяющие экспансию в Северную Америку. При слабости тогдашних североамериканских Соединенных Штатов и имевшихся уже у России позициях в новом свете, наша планета могла бы стать совершенно неузнаваемой. Ах, какой сюжет для фантаста! Если какая-нибудь зараза перехватит, морду набью. Между прочим, Ралеев как раз и служил в российско-американской компании. Сафонов о хитросплетениях дня Фирса. Если Штенгель и Батеньков настаивали на прежнем варианте действий, который предлагал ввести Конституцию посредством совершения дворцового переворота в пользу Марии Федоровны, тут какая-то неувязка. Штенгель определенно говорил не о Марии Федоровне, а о Елизавете Алексеевне. То Рылеев и Трубецкой задумали совершить переворот государственный, предполагавший захват дворца, арест императорской фамилии, проведение радикального социального переворота. Страница 309. Их план строился на предположении, что противники Николая запустят в ход механизм дворцового переворота, а лидеры тайного общества сумеют овладеть ситуацией и сыграть свою игру. Примечательно, что главной ударной силой восставших должен был стать гвардейский морской экипаж. Как видим, версии и гипотезы появляются до сих пор, но, боюсь, по скудости сохранившихся сведений, нам уже не установить со стопроцентной точностью, чего же хотели различные группировки и сколько их было вообще. Одно ясно. События 14 декабря 1825 года – это то ли матрешка, то ли головоломка со множеством загадочных ходов, уравнений и потайных отделений. Современники событий наверняка знали и понимали гораздо больше, чем мы сегодня. Но Николай I, вынужденный к тому серьезнейшими обстоятельствами, запретил, в конце концов, работать вглубь и вширь. И осталась одна единственная версия – о полутора сотнях злоумышленников, которые и вывели солдат. А уж потом только одну эту версию изучали скрупулезнейшим образом, вынося оценки согласно требованиям времени, идеологическим пристрастиям и настроениям эпохи. Страница 310. Люди с другой стороны. Но вот что интересно. При Николае в первые же годы после разгрома декабристского мятежа родилась еще одна версия, точнее, мотивы тайного общества. Офицеры третьего отделения отчего-то всерьез полагали, что основным мотивом, подвигнувшим декабристов на мятеж, было желание освободиться от своего кредитора, то есть императорской фамилии. Шеф жандармов Леонтий Васильевич Дубельт, именно так, с двумя «Б», его фамилия тогда писалась, так и утверждал в своем докладе, подчеркивая строго секретным, отнюдь не предназначавшимся для всеобщего распространения. Самые тщательные наблюдения за всеми либералами, за тем, что они говорят и пишут, привели надзор к убеждению, что одной из главных побудительных причин, породивших отвратительные планы людей 14 декабря, было ложное утверждение, что занимавшие деньги дворянство является должником не государства, а императорской фамилии. Дьявольское рассуждение, что, отделавшись от кредитора, отделывается от долгов, заполняло главных заговорщиков, и мысль эта их пережила. А ведь эта версия, господа, крайне интересная и серьезная. В самом деле, к 1825 году большая часть дворянских имений была заложена в крестьянском банке. Страница 311. Дворянство российское в большинстве своем жило в кредит. Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 году, писал, что император является не только первым дворянином своего государства, но и первым кредитором своего дворянства. А почему бы не поискать в этом направлении? Нужно всего лишь вдумчиво покопаться в архивах И если обнаружится, что имения людей 14 декабря и в самом деле были заложены в казну, все подозрения превратятся в уверенность, и Дубельт окажется абсолютно прав.